крайне досадное происшествие. Абальд стоял посередине гостиной и озадаченно глядел на опрокинутое кресло, в котором совсем недавно оставил под действием чар Гарольда. Полагаю, не стоит упоминать о том, что самого некроманта здесь не было. И распахнутая настежь входная дверь, через которую ветер задувал снежинки и ледяной воздух, недвусмысленно указывали, куда он мог исчезнуть. Ёжась от порывов сквозняка, я отправилась в прихожую, намереваясь закрыть дверь. Эдак и простудиться недолго. А возможно, Гарольд никуда не сбежал, а просто стоит на крыльце, желая немного прийти в себя после произошедшего. Свежий воздух наверняка остудит его горячую голову и... «Стоять!» Ударил мне в спину злой повелительный окрик. От неожиданности я даже подпрыгнула. Неверяще оглянулась. «Это Абальд?» — мне крикнул. Ничего себе! Какие повелительные нотки, однако, прорезались в его голосе. А сразу и не скажешь, что целитель, производящий впечатление хрупкого и достаточно изнеженного создания, способен на подобное. Абальд поманил меня пальцем, и я почему-то послушно подошла к нему, даже не вздумав возмутиться или что-нибудь спросить. Синие глаза мужчины сейчас пылали таким огнем, что казалось немыслимым спорить с ним. «Тиана, ищи!» — скомандовал тем временем целитель, на всякий случай положив руку мне на плечо, словно боялся, что я убегу от него. Я могла бы возмутиться его жесту, сказать, что мы не настолько хорошо знакомы, поэтому ему надлежит немедленно отойти от меня подальше. Но не стала этого делать. Приятная теплая тяжесть ладони целителя успокаивала, и почему-то его поведение выглядело очень естественным для меня, без всякого потаенного умысла и какой-либо интимной подоплеки. «Тебе надо, ты ищи, а то ишь, раскомандовался!» — огрызнулась призрачная собака, но послушно опустила нос и принялась деловито обнюхивать комнату. Быстро миновала гостиную, выскочила в прихожую и села на пороге заснеженного крыльца, издав тонкий, заунывный вой. Абальд глубоко вздохнул. Я украдкой поглядывала на него, но никак не могла понять, какие эмоции в нем вызвало бегство лучшего друга. С одной стороны, его лоб избороздили глубокие морщины, губы были сложены в неприятную гримасу. Но где-то на самом дне зрачков тлело странное чувство, более всего напоминающее мрачное удовлетворение. Словно он был рад, что Гарольд покинул дом, а не поджидал приятеля в гостиной, освободившись от чар. «Активируй защиту!» — отрывисто приказал Абальд. «Как ты мне надоел!» — тоскливо огрызнулась Тиана. Следующий поступок псины поверг меня в шок. Она вдруг подняла заднюю лапу и обильно пометила порог. Естественно, перед нами была не обычная собака, а призрак ее, поэтому никакой лужи на полу не образовалось. Дверной проем вдруг заволокло белой, непрозрачной пеленой, которая вдруг ослепительно вспыхнула, заиграла всеми цветами радуги. и исчезла, словно ее никогда и не было. «Так-то лучше», — проворчала Абальд. Пояснил в ответ на мой изумленный взгляд. «Теперь я могу закрыть дверь, не опасаясь, что из-за порога на меня нападет какое-нибудь чудовище и утянет в свое логово, где вспорит мне живот и пожрет внутренности». «Но сейчас ведь день», — робко заметила я. «Разве отродье бога пасынка?» Однако Абальд меня уже не слушал. Он отправился к двери, что-то бормоча себе под нос, о том, что больше никогда и никого не впустит в свой дом. А то, ишь, даже лучшие друзья такое могут выкинуть. Стоило целителю только приблизиться к порогу, как со стороны крыльца на него бросилась какая-то темная размытая тень. Миг, и целитель, не удержавшись на ногах, полетел на пол. И Тиана залилась громким, заливистым лаем, бестолково мечась вокруг дерущихся и мешая мне увидеть, что, собственно, происходит. «Ты!» — вдруг завопил новый неприятель почему-то голосом моего брата Дирка. «Не смей трогать мою сестру! Ты черный мерзкий колдун, отпусти ее!» «Это на самом деле, Дирк?» Я испуганно охнула. Как раз в этот момент Тиана перестала навязчиво мельтешить и с размаха уселась на пол чуть поодаль, принявшись отчаянно чесаться, что, по всей видимости, означало крайнюю степень ее изумления. И я увидела, что на Абальде действительно сидит мой брат. Изо всех сил месит бока целителя маленькими остренькими кулачками. Благо, что посредний не делал попыток дать сдачу, на удивление терпеливо снося удары моего братца, словно понимал, что его противник слишком мал. «Дирк!» — позвала я. «О, небо! Дирк! Как ты здесь оказался?» Брат поднял голову и посмотрел на меня, прежде поправив сползшую на лоб шапку, которая ему была явно велика. «Хеда?» — переспросил он и, наконец, перестал лупить Абальда. «Это ты?» «Молодой человек, прошу, слезьте с меня!» Приглушенно приказал Абальд и с болезненным кряхтением добавил: «А потом уже выясняйте свои семейные проблемы». «Он тебя обижал?» С подозрением осведомился Дирк, не торопясь выполнить просьбу несчастного целителя и тут же, не дожидаясь моего ответа. «Да я его сейчас...» «Так...» Грозно рявкнул Абальд, видимо, сообразив, что на него сейчас обрушится новый град тычков, пинков и щипков. Я так и не поняла, как он это сделал. Но в следующее мгновение вдруг оказалось, что я уже смотрю настоящего Абальда, который без малейшего усилия в вытянутой руке за шиворот держал моего брата. «Ты!» Дирк несколько раз мотнул в воздухе ногами, безуспешно пытаясь легнуть противника. А затем вдруг ловко вывернулся из огромного, не по размеру полушубка и кинулся ко мне. С разбега врезался в меня, отчего я с трудом удержалась на ногах. Силой обнял и громко, отчаянно зарыдал. «Да я его даже пальцем не тронул!» Смущенно принялся оправдываться Абальд, должно быть, испугавшись, что каким-то образом причинил боль Дирку. честное слово. Хотя он меня всего исколошматил. Маленький, а дерется, будь здоров. Я сама видела, что ты его не тронул. Поторопилась я успокоить расстроенного целителя, гладя брата по растрепанным волосам. Задумчиво добавила: «Но как он здесь очутился? Не понимаю. Когда мы с Гарольдом пошли к тебе, Дирк еще спал. Я проснулся от того, что в кабинете кто-то что-то искал». Перебил меня Дирк, по-прежнему прижимаясь ко мне. «Вообще не понял, где я и почему нахожусь в какой-то незнакомой комнате. Решил выйти в соседнюю и спросить, что со мной случилось. Но...» Дирк наконец-то отрепился от меня и, округлившимися от ужаса глазами, уставился мне в лицо. «Там была Найра», — пробормотал он. «Я узнал голос этой старой ведьмы». Она шептала себе под нос «всякое», и мне стало так страшно. «Не выдумывай, Дирк!» Я досадливо поморщилась. «Почему ты оскорбляешь Найру? Она была так добра к тебе». «Она ведьма!» Упрямо мотнув головой, повторил Дирк, глядя на меня из-под лобья. «Глаза у нее злые». «Я ничего тебе не говорил, не хотел расстраивать». «Что именно она бормотала в кабинете?» Перебил его Абальд. «Ты запомнил?» «Да, я особо не вслушивался», — смущенно признался Дирк. «Испугался, что она откроет дверь и увидит меня, поэтому поспешил вернуться в кровать». «Какую-то чушь про книгу и про жирного червяка на крючке. А еще постоянно повторяла одну фразу: „Кейман будет рад“. Кто такой Кейман? Чушь какая-то». Я почувствовала, как мое сердце пропустило несколько ударов, а потом зачастило вдвое, а то и втрое быстрее обычного, колотясь так сильно, будто пыталась пробить грудную клетку изнутри. «Кейман? Зато я знаю это имя. Кейман Регас, следователь и племянник королевского наместника, которого я упорно продолжала считать причастным к гибели моих родителей». «Ничего не понимаю», — прошептала я. «Ты знаешь это имя?» — забеспокоился Абальд. Он как раз захлопнул входную дверь, через которую ветер продолжал вдувать в прихожую все новые и новые порции снега, после чего едва заметно стукнул по косяку пальцами, сложенными в щепоть, видимо, пробудив очередное охранное заклинание, и только после этого обернулся ко мне и выжидающе вскинул бровь. «Я знаю только одного Кеймана», — пробормотала я с удивлением, глядя, как за спиной целителя на двери расцветает огненный цветок каких-то чар. «Но, право слово, не понимаю, какое отношение служанка Гарольда может иметь к королевскому следователю, который принес в наш дом известие о раскрытом заговоре и обвинил нашего отца в предательстве?» «О, так вот о ком она говорила», — прошипел Дирк, и по его лицу пошли пятна гнева. Мальчуган гневно выплюнул, выпрямившись и сжав кулаки. «Ведьма! Я же говорю, ведьма! И вчера...» На этом месте он неожиданно осекся и испуганно шлепнул себя по губам, словно наказывая за что-то. «Что случилось вчера?» Тут же ухватился за обрывок фразы Абальд, широким приглашающим жестом предложив нам перейти в гостиную. «Я даже не знаю, стоит ли говорить...» Едва слышно произнес Дирк. И я поняла, что на самом деле он напуган. Очень сильно чего-то боится, как будто Найра могла услышать его слова и наказать. Абальд покачал головой. Наверное, подумав о том же. Коротко свистнул, и Тиана, все это время смирно сидящая чуть поодаль, неохотно приподняла одно ухо. «Что надо?» Сварливо осведомилась она. «Мне этого мальчугана укусить, что ли?» Дирк удивленно обернулся на новый голос. По всей видимости, раньше он не замечал Храна, поскольку был слишком занят то дракой с Абальдом, то разговором со мной. В следующее мгновение его глаза восторженно округлились, и мой брат во всю мощь легких потрясенно завопил. «Призрак! Призрак собаки! Призрак говорящей собаки!» Я невольно усмехнулась, но надо же, а ведь моя реакция на появление Тианы была точно такой же. Только я не кричала, но мысленно подумала о том же и в такой же последовательности. «Это мой Хран», — важно заявил Абальд, проигнорировав стоящее неподалеку кресло и опять без особых церемоний опустившись прямо на пол. «Ты знаешь, что храны призваны защищать род и дом. Так вот, уверяю тебя, Найра, будь она хоть трижды ведьмой, и носа не сунет в мое жилище. А если сунет, то Тиана ее знатно потреплет. Веришь мне?» Я скептически поморщилась, но не стала вмешиваться в разговор. Абальд лукавил. Храны не в силах причинить вреда смертным. Точнее, они способны напугать, предупредить хозяев об опасности, но не могут дать непосредственного отпора. Вспомнить хотя бы, как металась по комнатам особняка наша несчастная Арта, когда меня и брата вышвыривали прочь из дома, и она ничего не смогла противопоставить наглым пришельцам, хотя визга и шума от нее было предостаточно. Но Дирк вряд ли заподозрил обман в словах целителя. В самом деле тогда он был слишком потрясен, раздавлен смертью родителей и последующей суматохой, потому вряд ли обращал внимание на поведение Арты. Он опять восхищенно уставился на собаку, которая ответила ему угрюмым взглядом и воссияла радостной улыбкой. «Тогда скажу», — наконец решился Дирк. «Если ты обещаешь, что Найра меня здесь не достанет». «Не достанет?» «Важно», — подтвердил Абальд. «В общем, я прикорнул в ее комнате. проговорил Дирк. «Помнишь, Хеда? Она сказала, будто тоже немного подремлет. Так вот, она даже не подумала ложиться. Сидела на своей кровати и все наверх поглядывала. А я вот задремал. Но потом меня словно ударил кто-то. Я ж подскочил на кровати и понял, что очень хочу тебя увидеть. Нет, даже не так. Мне было надо тебя увидеть. Очень надо. Аж слезы почему-то на глаза навернулись. Я кинулся было к двери, а Найра...» Дирк опять запнулся. Посмотрел на Абальда, который совершенно спокойно слушал его откровения, словно не видел в них ничего странного или противоречивого, и негромко сказал: «Только не смейся. Она не встала с кровати, даже пальцем не пошевелила, но меня словно откинула от двери. Найра посмотрела на меня, и я забился в угол. Мне никогда в жизни не было настолько страшно. Хеда, мне стыдно, но я едва не обмочил себе штаны. Сидел и трясся в углу, пока Найра к чему-то прислушивалась. А потом она встала и вышла, обронив мне, мол, если такой смелый, то попробуй сбежать от меня через окно. Ну, я и попробовал. А дальше вообще ничего не помню». «Ты сильно повредил себе запястье, когда выбирался из комнаты Найры. Удивительно, как вообще выжил», — сказала я, больше всего желая сейчас осторожно потрогать лоб брата, не поднялся ли у него жар. Виновато посмотрела на Абальда и извиняющимся тоном протянула: «Прости, наверное, у него в голове все перемешалось. Очень много потрясений выпало на его долю. То огненная лихорадка, то сильная кровопотеря». «Мальчик, покажи мне запястье», — попросил Абальд. И я внезапно поняла, что он верит Дирку. Верит ему от первого до последнего слова. Хотя мне казалось, что брат говорит полную чушь. «Меня зовут Дирк», — машинально представился брат, шагнул к целителю и послушно вытянул перед собой обе забинтованные руки. Абальд, который по-прежнему восседал прямо на полу, бережно размотал повязки и уставился на ровные линии шрамов, которые отныне и навсегда обречены были украшать кожу моего брата. Я не выдержала призыва жадного любопытства и тоже шагнула вперед. Довольно качнула головой. А Гарольд неплохо потрудился. Ниточки шрамов выглядят хорошо и давно зажившими. И не скажешь даже, что менее суток назад мой брат едва не истек кровью. «Странно», — почти не разжимая губ, вдруг обронил Абальд и провел указательным пальцем по запястьям Дирка. Сначала по одному, а потом и по другому. «Щекотно!» — хихикнул тот, но продолжил стоять прямо, а его руки вдруг окутались легким сиреневым облаком, которое, впрочем, почти сразу развеялось без следа, будто только привиделось мне. «Очень странно», — добавил Абальд мрачнее на глазах. «Что именно?» — Не выдержав, спросила я. «Слишком ровные шрамы», — пояснил целитель, продолжая напряженно вглядываться в запястье Дирка, но больше не прикасаясь к ним. «Видишь? Словно раны нанесли быстрым сильным ударом, воспользовавшись ножом с очень острым лезвием. Если бы твой брат действительно поранился разбившимся стеклом, то раны были бы совсем другими. Ладно, я бы мог предположить, что Дирк действительно разрезал вены, когда выбирался из комнаты. Но почему порезы выглядят настолько одинаковыми на обеих руках?» «Это Найра сделала», — убежденно заявил Дирк. «Я же говорю, она старая ведьма. Наверняка каким-либо образом зачаровала стекло». «Ну, хватит!» Всерьез рассердилась я. «Найра была так добра к нам, а ты ее огульно обвиняешь во всяких ужасах!» Правда, почти сразу запнулась. Перед моим мысленным взором встал тот жуткий день, когда я пришла к дому Гарольда молить некроманта о милости и спасении для брата. Найра, выбивающая половик на крыльце. Она ведь не могла не видеть, насколько легко я одета, но даже не подумала предложить войти и подождать ее хозяина в тепле. И еще почудилось ли мне на ее устах торжествующая, злая усмешка, когда она разворачивалась, чтобы вернуться в дом. «Кажется, это заразно», — пробормотала я и умоляюще посмотрела на Абальда, ожидая, что целитель сейчас рассмеется и посоветует Дирку выпить какого-нибудь успокаивающего отвара. Но тот лишь усердно хмурил брови, о чем-то глубоко задумавшись. Дирк, убедившись, что его пораненные руки больше не интересуют целителя, без спроса подошел к столику с напитками, принялся откупоривать бутылку за бутылкой, подозрительно принюхиваясь к содержимому. «О, лимонад!» — обрадовался он и тут же щедро плеснул себе в ближайший бокал, когда я лишь немо раздевала рот, пораженная его невоспитанностью и наглостью. «Дирк!» — прошипела я, ожидая, что Абальд непременно взорвется от возмущения, когда увидит, как в его доме бесцеремонно хозяйничают. Вон как раз поднял голову и посмотрел на Дирка. «Ох, какой сейчас крик поднимется!» «Мне тоже плесни!» — спокойно попросил целитель. Дождался, когда Дирк вручит ему бокал, после чего спросил: «Ну а как ты, молодой человек, попал сюда?» «Итак, ты проснулся, услышал, как в соседней комнате хозяйничает Найра, так испугавшая тебя накануне, поспешил вернуться в кровать. А дальше?» «Она ушла куда-то». Дирк пожал плечами и вручил мне третий бокал с напитком, искрящимся веселыми пузырьками газа. «Я подождал немного, услышал, как пропели входные чары, и понял, что она вообще покинула дом. Второго такого шанса мне могло не представиться. Натянул на себя штаны и рубаху, кубарем скатился по лестнице, похватал первую попавшуюся теплую одежду и рванул сюда. Вот это меня удивляет больше остального. А Бальд поверительно вздел указательный палец, оборвав объяснение моего брата. «Как ты узнал, где надлежит искать сестру?» «Я просто знал, куда надо идти». Дирк удивленно хмыкнул. «Я всегда знаю, где она и что с ней. Стоит мне закрыть глаза, и я вижу ее». «А другие предметы или людей ты случаем не умеешь находить?» Полюбопытствовала Бальд. «Конечно, умею!» К моему величайшему изумлению равнодушно подтвердил Дирк. «Скажи мне, что хочешь найти, и я приведу тебя к этой вещи». «Да...» А Бальд с сомнением пожевал губами и вдруг с азартом воскликнул. «А давай проверим. Найди мне...» «Ну, к примеру, перстень. Такой массивный, очень дорогой и очень безвкусный. С просто-таки неприличных размеров, рубином посередине. Давным-давно его не видел. Думаю, что Чада, ну, та женщина, которая у меня прибирается, его стащила. Да ладно, не жалко в принципе. Все равно другую несчастную на роль моей служанки я вряд ли найду». Я думала, что Дирк смутится и скажет, будто шутка слишком далеко зашла. Но мой брат вдруг зажмурился, более не вслушиваясь в трескотню целителя. На пару мгновений замер, после чего ткнул пальцем в дальний угол прихожей, как раз там, где вальяжно разреглась Тиана, пользуясь тем, что про ее присутствие все позабыли. «Что?» Недовольно заворчала собака. «Я никаких перстней не крала. Делать мне больше нечего. Под шкафом с какими-то плесневелыми вениками», сказал Дирк и рукавом вытер с лба испарину, выступившую настолько обильно, будто он не стоял спокойно на месте, а долго и упорно выполнял какую-то опасную работу. «Это не плесневелые веники!» Оскорбленно фыркнула Бальд, без малейших проблем поняв, о чем говорит мой брат. «Это сбор чрезвычайно редких и ценных трав, запах которых отгоняет злых духов». «А откуда ты, собственно?» Целитель не завершил вопроса, который без того был очевиден. «Откуда Дирк узнал, что находится в том шкафу? Ведь он закрыт!» А Бальд недоверчиво покачал головой, встал с пола и неохотно отправился проверить предположение Дирка. Пинком согнал с места Тиану. Его нога прошла сквозь призрачную псину, вряд ли причинив ей какой-либо вред. Но Тиана зло заворчала, клацнула клыками в воздухе и поспешила перебраться в другой угол прихожей. «Нос, посмотрим!» С кряхтением проворчала Бальд, опустившись перед шкафом на колени и принявшись шарить под ним. Измученно пошутил, как-то странно побледнев. «Надеюсь, Никакая крыса меня за палец не цапнет. Но почти сразу замолк и изумленно округлил глаза, вытащил руку из-под шкафа и раскрыл ладонь, на которой красовался перстень. Именно такой, как Абальд его и описал чуть ранее. Большой, уродливый и наверняка безумно дорогой. «Ну надо же!» — воскликнул Абальд, после чего в упор посмотрел на слегка зарумянившегося от смущения Дирка. «Теперь ты мне веришь?» — спросил тот, горделиво вскинув голову. «Не то слово!» — произнес целитель и вернулся на свое место. Опять растянулся прямо на полу, улегшись на живот и легкомысленно заболтав в воздухе ногами. «Почему ты так не любишь сидеть в кресле?» Не выдержав, спросила я, хмыкнула. «Ты прям как твой хран. Люди на то и люди, чтобы не лежать на полу без дела. Или ты и спать предпочитаешь без кровати?» «Если честно, да». Без малейшего стеснения признался Абальд. «Видишь, Эхеда, под кроватями, креслами и прочими предметами обстановки очень любит прятаться всякая мерзость». Я обменялась с братом быстрыми, изумленными взглядами. «О чем это он?» «Но ты никогда не просыпалась ночью от чувства, будто в комнате есть еще кто-то?» — спросил Абальд. «Кто-то, кто смотрит на тебя и чего-то ждет?» «Если честно, нет», — призналась я. «А вот я просыпался». Грустно признался Абальд. «Более того, я точно знаю, что этот кто-то предпочитает жить под кроватью. И однажды он может затащить меня в свою обитель. Поэтому я предпочитаю, чтобы в комнате не было никаких укромных щелей. Вот, например, на креслах, где ты и Дирк сейчас расположились, нет ножек. Я приказал их спилить давным-давно, когда в мой дом могли войти не только Чада и Гарольд». Помолчал немного и добавил чуть слышно. «Впрочем, отныне Гарольду вход ко мне заказан». Я не удержалась от искушения проверить слова целителя. Встала было, но Дирк успел прежде меня. Скатился с подлокотника, на котором расположился после впечатляющей демонстрации своих талантов, рухнул на колени и с любопытством уставился под кресло. «Ого! А ведь он прав!» — воскликнул он. «Хеда, тут нет ножек, поэтому они такие низкие». «Да и Чаде убираться проще», — поторопился добавить Абальд, заметив, как я на него уставилась. «Не надо, стоя на коленях, орудовать тряпкой, вытирая пыль в особо труднодоступных местах». «Чудной ты какой-то!» — протянула я, невольно передернув плечами. «Гарольд бы сказал грубее». Абальд грустно улыбнулся. «По его мнению, я псих посредний и параноик. Но мне так проще жить, намного проще. Хотя не сказал бы, что я чувствую себя в совершенной безопасности. Имя некроманта особенно гулко прозвучало в этой почти пустой комнате. Почти сразу воцарилось напряженное молчание. За всеми этими перипетиями я умудрилась совершенно забыть про стремительное и очень неожиданное бегство некроманта. А ведь мне, по всей видимости, надо вернуться в его дом. От этой мысли мне стало действительно страшно. Если Абальд прав, и его друг действительно заражен ядом отродья бога пасынка, то не хочется даже думать, насколько опасным может быть мой визит. Пожалуй, намного лучше и безопаснее мне будет вернуться в свою крохотную промерзшую лачугу. Правда, Дирка жалко, но в любом случае, если он рассказал правду о Найре, то дом некроманта отныне закрыт для нас обоих. Гарольд. Задумчиво протянул себе под нос Абальд, отправился к столику с напитками. Судя по тяжелому винному запаху, который поплыл по комнате, когда он распечатал бутылку, в этот раз целитель решил пригубить что-то явно крепче лимонада. Он не стал утруждать себя поиском чистого бокала, просто сделал несколько глотков прямо из горлышка. Затем отошел к окну, за которым уже пламенело закатное солнце, и замер, невидяще уставившись на что-то мне невидимое и неведомое. «Мы ведь не вернемся в тот дом, правда, Хеда?» — обеспокоенно спросил Дирк, мгновенно перестав улыбаться. Опять притулился на подлокотнике моего кресла и обнял меня, положив голову на плечо. Я скорбно поджала губы. Опять холод, опять голод. И все зря. Моя сделка с совестью. То, что я продала свое тело некроманту. «Конечно, мы не вернемся туда», — проговорила я, постаравшись, чтобы мой голос прозвучал как можно бодрее и веселее. Звучно чмокнула Дирка в макушку, заверив: «Не переживай, что-нибудь придумаю». «Придумаем», — исправил меня Абальд. С тяжким вздохом глянул на меня через плечо, обронив: «Или ты думаешь, что я выгоню вас из своего дома навстречу отродью бога пасынка? Да легче и милосерднее мне самому будет перерезать вам горло». Подумал немного и добавил со зловещей улыбкой: «К тому же кровь маленьких невинных мальчиков используется для создания огромного количества целебных снадобий». Дирк вздрогнул всем телом, но почти сразу расхохотался, видимо, сочтя слова своего нового знакомого за шутку. Беда заключалась лишь в том, что мне было абсолютно не до смеха. Я уже не знала, могу ли кому-нибудь верить в этом столь жестоком мире.